я голоден, расступитесь!» Тихо пророкотало за волчьими спинами, и хищники, вздыбив шерсть на загривках, тем не менее послушно шагнули в стороны. Перед нами стоял тот самый младший змей, на котором я устроил родео во дворце фон Дракхена. Вроде ведь получил уже люлей и от меня, и от Горыныча, а все равно продолжает нарываться, припоганейшая морда. «Тара! Тара! Еха!» «Тебя спасли!» Старательно игнорируя мой незатейливый юмор, фыркнул змей. «Дядя забрал мою игрушку, но не доел. Теперь ты снова мой». «А у вас раньше с ним что-то было?» — ревниво уточнил Митя. Я отрицательно помотал головой и неопределенно передернул плечами. Типа, плюнь и забудь, у болтливой рептилии какие-то странные фантазии, не ищи в них смысла и подтекста. «Умри, человечишка!» Змей бросился на меня с грацией коровы на роликовых коньках. Еще по прошлой драке я отметил, что двигается он по-немецки. Напористо, прямолинейно, тараном. А что такое маневр или финт, ему в башку не вложили. Да и смысл. Бронетанковая техника в танцах не нуждается. Так что мне не составило труда отшагнуть влево, крутануться на пятки и второй раз оседлать недалекого, но мстительного гада. Звероящер возмущенно взревел, извергая из пасти струю пламени. Не очень сильную, не очень толстую, метра на полтора, не более. Однако волкам и этого вполне хватило. Они поджали хвосты, прижали уши и едва ли не уползли на брюхе от применения нами живой огневой мощи. «Здорово, Никита Иванович!» — восхищенно выдохнул мой четвероногий напарник. «А можно мне тоже так покататься?» «Валяй!» — разрешил я, боковым кувырком падая в траву. Змей было расценил это как факт собственной победы, но в тот же миг был оседлан Митей. Веселая парочка доставила мне несколько приятных минут здорового смеха. Может, конечно, во всем виновата усталость, недосып, голод и переутомление, но зрелище серого волка, гоняющего по поляне на вздыбленном родственничке змея Горыныча, выглядело невероятно забавным. «Вот я тебя, скотина непослушная!» Митяй умудрился подхватить волчьей лапой какой-то пруд и яростно охаживал своего скакуна по длинным филейным частям. «Будешь знать, как круп подбрасывать! Будешь у меня на дыбки вставать! А как у него огонь стреляет? Промеж ушей ему дай!» Наугад посоветовал я и едва не был спален вторым огненным залпом. «Ты поосторожней там! Спалишь же весь лес, кедрень фене!» «Слыхал, змеюк подколодная! Ты мне тут зазря боеприпас не переводи, лес беречь надо! Никита Иванович говорил, в нем потом партизаны водиться будут!» Младший змей, по-моему, уже вообще обалдел от нашей наглости. Ярость застила ему мозг, который, как вы поняли, и без того был не больше спичечного коробка. Он рычал, шипел, плевал, вспыхал огнем, пытался стряхнуть с себя волка и, в конце концов, совершил непростительную ошибку. Подпрыгнул аж на 3 метра в высоту и вертикально пошел носом вниз, надеясь, что Митька свалится. Но наш доблестный младший сотрудник, временно по совместительству серый волк, лишь крепче сжал бока гаду. В результате непроизвольный выстрел в землю и, по законам физики, короткий перелет на собственной взрывной волне куда-то далеко за деревья. «А я спрыгнуть успел!» — похвастался довольный напарник, чуть пошатываясь на всех 4 лапах, прежде чем рухнуть носом в траву. «Все, накатался, накаруселился!» Я затоптал искры и пару-тройку маленьких костерков, потом пообмахивал товарища еловой веткой, убедился, что дышит, и присел отдохнуть на свободный пенек. Что же мы имеем в сложившейся ситуации? Каков может быть план наших совместных действий? Что в приоритете, спасение всех пленников или арест с последующим тюремным заключением этого самого фон Дракхена? Ну, в смысле рейтинга самоубийственности. Само дело уже давно вышло за рамки обычного милицейского расследования, но обратиться за помощью мне было абсолютно не к кому. Времени на объявление мобилизации нет, да никто в здравом уме и не пойдет биться с огромным летающим звероящером. Знакомых Никитка Жемяк у меня в Лукошкине не было, а верные еремеевцы с пищалями сейчас далеко-далеко. Отравить его, по примеру пастушка из польской сказки про краковского дракона, тоже не получится. Дохлую овцу, начиненную всякой дрянью, наш уважающий себя змей Горыныч есть не станет. Да и пребывает он сейчас в человеческом образе. Сидит себе, греется у камина, попивая виски или коньяк. А мы мерзнем в холодном осеннем лесу, размышляя о... «Почему у него во всех комнатах так натоплено?» — пробормотал я, кусая нижнюю губу. «И одет он всегда в камзол из хорошей толстой ткани. Ни сквозняков, ни вытяжек, ни вентиляторов. Неужели мерзнет все время?» «Точно! Ведь змеи очень теплолюбивые существа. В холодное время они ленивы и медлительны, а зимой даже впадают в спячку. Так вот почему во всех легендах и мифах о змее Горыныче он всегда нападает летом или ранней осенью, сжигает города, палит урожай, запасается девицами на зиму. В морозы они греют его в постели, а по весне он съедает несчастных, чтобы вновь заняться разбоем и любовными приключениями. Я встал, выпрямил спину и посмотрел на высящийся за деревьями замок. Черная громада выделялась на фоне звездного неба, как силуэт космического корабля каких-нибудь злобных инопланетных завоевателей. «Так вот, чего вы боитесь, гражданин Дракхен?» «Ну-ну, а ведь, помнится, было у меня в свое время одно небесполезное знакомство. И дед тогда прямым текстом сказал, что всегда будет рад помочь милиции. Время пришло, дедушка. Я забыл о том, что голоден, что давно не спал, что получил кучу синяков, и меня чуть не съели. Холодный расчет и трезвая логика. Вот главное оружие милиционера». «Опергруппа, на выезд!» «Угу. Как же». Младший сотрудник нашего отделения категорически отказывался просыпаться. «Конечно, он сегодня набегался, наигрался на свежем воздухе, устал, естественно. Хотя, если подумать...» «Митя, вставай! Обедать пора!» — тихо прошептал я в пушистое ухо волка. «Один миг...» И всклокоченная серая зверюга уже стояла на ногах, вертя хвостом, как пропеллером, и жадно принюхиваясь. — Ось, что? Так я завсегда готов, Никита Иванович, отец родной! Я ободряюще улыбнулся ему и потрепал по холке. — Декан-то вы что, шутить изволили? А если я вас за таковые безобразия возьму, да и съем? Он грозно раскрыл пасть, а я вдруг вспомнил одну чудесную статью и, протянув руку, храбро схватил его за язык. Митя опал с морды лица. Серый волк смотрел на меня выпученными, как у дальневосточного краба, глазами, лапы задрожали, уши поднялись домиком, а в уголках губ появилась белая пена. — Не психуй, — предупредил я, — бешеных собак отстреливают. «За что вы так со мной?» «Чего? Ты нормально говори без сюсюканья». «Вот вас бы за язык держали, я посмотрел, как вы буквы повыговаривали». «А, ты об этом?» «Ух, я разжал пальцы». Волчий язык, как в мультике, скатался дорожкой и скрылся за звонко лязгнувшими зубами. «Просто не пытайся впредь угрожать своему прямому начальству. Митя, ты мне друг, напарник и, наверное, самый преданный сотрудник нашего отделения. Поэтому держи марку». Серый волк послушно закивал, не разжимая зубов. «Похоже, он у меня так перепуган, что теперь до вечера рта не раскроет».